22. Болезнь преследует уставших. Ночью он почувствовал внезапную боль в нижней части живота. Резкая, колющая, точно окровавленную рану посыпали солью. Потянуло в туалет. Но что-то случилось. Он вначале не мог оправиться по-легкому. Потом пошла тонкая струйка. Он лег в кровать. Боль, казалось, затихла. Но спустя всего несколько минут она повторилась. И опять его потянуло в туалет. Тонкая струйка и боль внизу живота от потугов. Он так и не смог более заснуть, курсируя от кровати в туалет через каждые 20-30 минут. Уролог принимал с 14 до 17 часов. В регистратуре с трудом нашли его медицинскую карточку. Несколько раз переспрашивали адрес и фамилию. «Наврудский, Наврудский», членораздельно по слогам повторял он. Наконец искомое нашли. Более 20 лет он не был в городской поликлинике, следовательно, не обращался к врачам. К урологу оказалось довольно много людей на прием. Пришлось ждать около часа. Молодой, беленький, похожий на застенчивого студента врач, выслушал жалобы Наврудского, изредка задавая уточняющие вопросы. «Почки прежде не болели? Такое с вами впервые? Ночью позывы к мочеиспусканию были частые?» Уролог все сказанное больным записывал в карточку. Затем он выписал направление на УЗИ и анализ мочи. «Пройдете анализы, придете вновь», — сказал врач Наврудскому тихо, почему-то глядя в сторону. «Я работаю на радио, и сегодня пришлось вести прямой эфир в течение 40 минут. Глаза на лоб от боли в животе лезли», — совершенно искренне сообщил Наврудский. «Я вам выпишу бюллетень, пока проходите анализы». На этом встреча с урологом закончилась. Наврудский еще не предполагал, какая тяжелая болезнь на него свалилась. Хотя по брошенному врачом медсестре слову «простатит» начинал догадываться об этом. Пошел в здание больницы, где находился кабинет УЗИ. Пришлось ждать появления врача. Он появился через час с улицы в модной кожаной куртке, песовой шапке, моложавый в очках, самоуверенный и отстраненный. «Вы на УЗИ? Направление есть? Приходите в пятницу к часу дня. Сегодня и завтра я занят». Не услышав ни жалоб, ни ответов от больного, сказал тот и исчез в кабинете. Делать было нечего. Еще две ночи без сна, с резкой болью в животе, постоянным беганием в туалет. Чтобы забыться, Наврудский пытался работать. Написал небольшую статью в газету о строительстве газопровода и нарушениях при возведении зданий на вечной мерзлоте. Работал над рассказом, который он обещал одному из местных журналов. Он еще не предвидел всех опасностей своей болезни. В пятницу все-таки попал на УЗИ. Врач на сей раз осматривал его внимательно. На экране высветилась увеличенная предстательная железа, избыточное количество мочи в организме. «Пойдемте наверх, к урологу хирургического отделения». Там его положили на кушетку, ввели зонд и откачали избыток влаги. Уролог предложил остаться в больнице. Предлагал он это как-то шутливо, точно все происходило в ненастоящем времени